Какого еще робота? Скорее, воссозданного наблюдателя, с чем тебя и поздравляю. А этот вопрос снижения важности и значимости не является ли тормозом для радости? Я вроде заядлая оптимистка по жизни, но бывает и плачет иногда, не без этого. Больно бывает и физически, и эмоционально, и плачу, но не страдаю при этом. Вот именно эти совершенно добровольные страдания по поводу своего плача позитивный настрой убирает. Я уже разморозилась? Ура! Я раскрашиваю свой мир во все цвета радуги. Я сама придумываю свои правила. Как я уже говорил, пружина негативных эмоций не выстрелит, если ее не зажимать. Это должно быть понятно. Привычка координации намерения волшебным образом очистит слой вашего мира от всего негативного, так что поводов для расстройства будет все меньше и меньше. Но наряду с приобретением новой привычки необходимо избавиться от старой, ворошить свое прошлое. Возвращаясь к тому, что происходило когда-то, особенно если эти воспоминания неприятны, вы не просто топчетесь на месте, а притягиваете в свой мир новые неприятности того же рода.